Глава 5. Необыкновенный. Не знаю, как вышло, но в среду я пришла за 20 минут до начала уроков. И день получился совсем бесконечным. Я все смотрела на время в телефоне, а оно не двигалось. Когда уроки закончились, я подождала, пока Ника соберет учебники, и мы побежали к актовому залу. Двери были закрыты. «А точно сегодня?» Ника полезла в телефон проверить. «Он сказал, в среду после уроков. Может, после 6-го? У нас же сегодня 5. Ой, правда. А как его, кстати, зовут?» Я достала тетрадку и долистала до страницы с завитками, которые рисовала на музыке. «Влад Ус!» — хихикнула я и показала Нике запись на полях. «Владислав Усманович? Владлен Усамович?» Мы покатывались со смеху и не заметили, когда к актовому залу подошли трое. Парни, на класс старше нас. Двоих я точно видела раньше. Один сутулый, с едва уловимой усмешкой на худом лице. Второй — полный и очень громкий. Я даже знала его имя — Сергей Горелов. Если уроки у нас шли в соседних кабинетах, его было слышно через стену. А на перемене он заполнял собой все пространство, раскатисто смеялся над собственными шутками или бурно что-то рассказывал, собирая вокруг себя зрителей. Может, поэтому больше никого из их класса я толком не знала. И третьего парня, кажется, видела впервые. Мы с Никой притихли. Парни тоже сперва молчали. Мы смотрели друг на друга, как бы оценивая, пытаясь угадать, что задумал Владус. «Вы тоже к этому? Как его? Устюговичу?» — пробасил Горелов. Я не удержалась и захихикала. «Ага», — бойко вступила в разговор Ника. «К Владусу». «А, ребята, вы уже здесь? Отлично, отлично!» Долетел до нас звучный голос из глубины коридора. Владу с собственной персоной в несколько шагов оказался у двери и зазвенел ключами. «Прошу!» Длинной рукой он показал нам входить. Ника вошла в актовый зал, я юркнула следом. «Неужели мы будем петь вместе? Разве кого-то еще будет слышно, если Горелов откроет рот?» «Мальчики, идемте в подсобку, сразу достанем все необходимое». Необходимое? Стойки с микрофонами стояли на сцене, правда, только 3, а нас, как оказалось, 5. Они принесут еще 2 микрофона? Первым из подсобки вынырнул сутулый с черным футляром на плече. Выяснилось, его зовут Денис. «Дэн, давай шустрее, а то на пятки наступлю». Горелов шел следом и тащил в руках что-то громоздкое, похожее на круглую бочку. Затем вышел Владу с 2 бочками поменьше. Последним шел парень без имени с синтезатором под мышкой. «Музыкальные инструменты! Парни будут играть! Мы будем настоящей группой!» Я слегка толкнула Нику плечом и улыбнулась, хотя хотелось подпрыгнуть и закричать на всю школу «Мы будем петь!» Пока мальчишки под руководством Владуса настраивали гитару, барабаны и синтезатор, я смотрела на того третьего. И почему я раньше его не замечала? Хотя ничего удивительного. Маленького роста, прямо как я. Светлые волосы, совершенно обыкновенное лицо, даже и рассказать нечего. Но когда он начал петь... Оказалось, его тоже взяли солистом. Владус выдал распечатки с текстами. Один листок нам с Никой, один ему. Я жадно вслушивалась, когда мальчишки переговаривались между собой, чтобы услышать имя, но его ни разу не назвали. «Итак, попробуем. Пока без инструментов». Владус включил фонограмму и после проигрыша махнул рукой. «Эмиль, вступай!» Эмиль. Я смотрела на удлиненные светлые волосы, на тонкий прямой нос и высокие скулы. Глаза у него были серо-голубые в обрамлении по-девчачьи густых ресниц. Особенно выделялись на маленьком лице полные губы. Совсем не мальчишеские, но я не могла отвести глаз. Я смотрела, как он шевелит ими, и только через некоторое время в сознание ворвался голос. Высокий и пронзительный, он проникал в самое сердце. Я всматривалась все больше. Утонченное какое-то благородное и грустное лицо. Или такой была песня? Эмиль пел, опустив глаза и чуть наклонив голову. И мне вдруг показалось, что он поет для меня, как будто в актовом зале больше никого не было. Я слушала и удивлялась недавним мыслям. Как я могла считать его обыкновенным? «Неплохо», — остановил музыку Владус. «Теперь девочки». Мы с Никой подошли к микрофонам. Ладони вспотели, как тогда на прослушивании. В горле пересохло, и я судорожно начала глотать. Музыка заиграла, но ее заглушала мысль, навязчиво стучавшая в голове. «Только бы не сфальшивить!»